Глава 14. Я попрощался с Симоновым, заверив его еще раз, что мы хорошо подготовились и сделаем все, что в наших силах, чтобы найти источник заражения. Пока я не очень представлял, где мы его будем искать, если след краулеров нас никуда не приведет. Но, как говорил мой тренер по боксу, проблемы надо решать по мере их появления. Так что посмотрим, что конкретно нам удастся обнаружить завтра в мерзлоте. Пока же я решил синхронизироваться с Ориджем и собрать лом на 37-й. Завтра поеду через базу Свена AG, сдам его ребятам. До станции оставалось меньше часа езды. Шишига уже катила по относительно ровной местности. Ей лишь изредка приходилось огибать небольшие ледяные холмы и объезжать расщелины. Я откинулся в кресле и полностью сосредоточился на дороге. На мерзлоту уже опустилась ночь. Звезд сегодня не было видно, только местная луна и какие-то кольца, похожие на радугу. Сплошную черноту разбавляли разве что силуэты скал вдалеке. Под колеса ложилась плотная дорога из утрамбованного снега, похожего на пласты застывшей глины. Я поехал быстрее, резко выкручивая руль при вхождении в повороты и выжимая сильнее газ. Захотелось освободить голову от всех мыслей и просто насладиться вождением. «Где еще можно так круто погонять?» Краем уха я слышал, как в операторскую несколько раз заходила Сюин. Не знаю, что еще ей тут не хватало для полного счастья, но через пару минут я почувствовал, как по комнате распространился еле уловимый свежий аромат. Вскоре Оридж добрался до 37-й. Парковаться я не стал. Сбавил скорость и медленно объехал окрестности, собирая в багажник остатки дроидов 13-х и перекладывая оставшиеся ловушки. Без учета аномалий постарался сделать так, чтобы к базе вели только две безопасных дороги. Закончив с тем, что валялись на улице, я переместился в дом. Смурной Кузя сообщил, что уборка в процессе, и до полной чистоты не хватает каких-то 97%. «Ха-ха, мои любимые 3%, только наоборот. Уже прогресс!» Кузя, естественно, снова предложил составить график дежурства на завтра и распределить обязанности. «Боюсь, завтра тут уборкой никто заниматься не будет. Умея робот выражать эмоции, из его и без того грустных глазенок, наверное, покатились бы крупные слезинки. Не хотелось бы, к слову, так как я уже как-то убил несколько часов на его полную переборку и смазку. Металлоломы я собрал, прямо скажем, с запасом. Возможно, умельцы на Свена AG смогут из всего этого добра собрать парочку неплохих кастомов, которых затем можно будет использовать в хозяйстве. Крышу кому-нибудь сколотить или посылку доставить. Кстати, о крыше. Я с сожалением уставился на варварски раскуроченный второй этаж. И вообще, вся станция выглядела далеко не лучшим образом. Прежде чем она станет мне настоящим домом, ее нужно практически заново отстроить. А до этого хорошо бы окончательно разобраться с 13-ми. Понятно, что второй облавы на 37-ю в ближайшие дни ждать не стоит. Ребятам точно есть чем сейчас заняться. Но надеяться на то, что про меня окончательно забудут, было бы наивно. Я тоже не забуду. И окажись их главная база не в Вавилоне, а где-нибудь в глуши, я бы туда заехал на силовые переговоры, так сказать. Но в городе шуметь мне пока было рано. Я закончил с погрузкой и законсервировал Ориджа в гараже рядом с Шишигой. «Вы покидаете центр управления?» «Алло, Кайкарику!» «До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Не вылезая из кресла, написал ребятам в Свена AG, что завтра приеду. И после того, как получил от них подтверждение вместе с пропуском в виде QR-кода, встал и прошелся по операторской. Из новшеств на столике Сюин появились милые безделушки. Какой-то кристалл и распечатанный на 3D-принтере цветок, похожий на орхидею. Пах он при этом очень вкусно, чем-то по-летнему ванильным. «Как там говорили в моем мире? Все по фэншую». Я вышел на кухню и заварил себе крепкий чай. Чипзик, видимо, тоже дрых. Даже хруст упаковки шоколадного печенья не заставил его появиться на кухне. Спать еще не хотелось. Я сел за комп и задумался. Обнаруженная скрытая комната на секретной базе 13-х не давала мне покоя. Что же я там нашел? Кем был этот человек в соседнем с дроидом гробу? И человек ли? И ради чего он там поджарил Ориджу мозги? Вопросы, которые я уже задавал себе в пещере, вернулись и превратились в нерешенные загадки. Я набрал в строке поиска «Теории возникновения жизни в мерзлоте». Сеть выдала бесчисленное множество страниц. Кликнул на официальную страницу Всемирного научного сообщества. Открыл раздел «Гранты». Вау! Последний большой грант в размере 700 тысяч кредитов был выдан... Ха-ха-ха! Ну, естественно, куда же без Майтона и его дочерних структур? Грант получила научная дочка Майтона всего лишь за теоретические выкладки на тему того, что оригиналы не могли быть самостоятельным видом. Мол, как ни крути, но это не автоботы из комиксов. Протоформы гуманоиды из горячих вулканов. Да, собственно, на этом и строилась теория. Ни вулканов, ни великой искры здесь найти не удалось. Значит, ими также управляли прежде, как мы сейчас. За это исследование дали не только грант, но и Нобелевскую премию, которая даже спустя века все еще была актуальна. Я еще немного покопался в связанных статьях и убедился, что тот, кто предоставит научному сообществу реальные доказательства, станет самым богатым ученым на планете. Гранты плюс премия плюс отдельная стипендия от Майтона. А наука, получается, даже выгоднее охоты на монстров. Может, ну нафиг этих краулеров. Купить экскаватор на оставшиеся деньги и раскопать пещеру 13-х? Я вспомнил, что там осталось, и даже откатил системные логи с последними данными сканера и уголька, и понял, что я быстрее новое древнее тело найду, чем хотя бы первый этаж там раскопаю. Я допил чай, выкурил сигарету и, уже мысленно пересчитывая свой будущий грант, пошел в душ. Перед завтрашним походом следовало хорошенько выспаться. Сюин, мы встретились за завтраком. Когда я зашел на кухню, девушка допивала какой-то напиток с едким запахом и подкармливала с рук чипзика. Увидев меня, Мэй Ли почему-то заверещала и засучила лапками. «Он тебя узнает?» — радостно констатировала Сюин. «Возьми», — продолжила она, протянув мне какую-то галету. «Угости ее, это тоже будет признанием». «То есть того, что я кормлю ее шоколадным печеньем, помыл ее и использую как грелку для признания недостаточно?» Спорить я не стал. Насчет грелки тоже непонятно, кто кого на самом деле использует. Прикормил очаровашку и заварил себе лапшу. Решил, что сегодня мне нужен завтрак посытнее. Сюин с удивлением уставилась на распространяющую волшебный аромат банку, но ничего не сказала. Только заживала еще один стебель сельдерея. «Откуда ты пойдешь?» — спросила она. Я включил тач-панель и развернул перед ней карту мерзлоты. «Вот из этого сектора. Примерно к 3-4 часам буду на месте». Сюин кивнула и пошла в гараж, сказав, что ей надо еще доукомплектовать транспортник. Я не стал терять время зря. Быстро заглотил лапшу и синхронизировался с Ориджем. «Добро пожаловать в центр управления...» «Алло, Покрикорику!» «Who is on duty today?» «В мерзлоте». Утренний ветер разогнал вчерашние ночные облака. Солнце светило ярко, освещая уже знакомые горные пейзажи и дорогу. В итоге лома набралось на всю кабину, и снаружи я еще целую кучу привязал. Еще потом надо будет машины проверить и либо также на лом, либо себе на запчасти определить. Так что сбор и дорога до базы Свена Эйджи заняли у меня немного больше времени, чем я планировал. Но все равно к Сюин успеваю. Я подкатил к базе и, показав QR-код, заехал на территорию. Уже знакомый мне дроид, стоявший у самого ближнего ко въезду ангару, приветственно помахал мне манипулятором. Я подрулил к нему и вылез из кабины. «Принимайте лом, как заказывали!» Дроид присвистнул и схватился за рацию. «Вольф, прием! Давай ко входу! Тут лом надо разгрузить!» Быстро заговорил он. «Кажется, все удачно?» — спросил дроид, обращаясь уже ко мне. «Для кого как?» — ответил я, кивнув на прицеп с остатками дроидов. «Много привез! Бартер не интересует!» Начал было дроид, явно прикидывая в уме, как сократить свои расходы и при этом получить все сполна. Я спорить не стал. Бартер так бартер. «Машину заправить нужно, плюс запас». Я загнул два пальца и задумался. «Слушай, а вы ремонтом не занимаетесь?» Дроид немного помолчал и, прежде чем ответить, обошел шишигу. Приложил к капоту какой-то сканер и развел руки. «В порядке вроде, тачка!» «Я про строительство». «Ну...» Теперь задумался уже дроид. «Не то чтобы профессионально, так, по необходимости». «А, у меня очень большая необходимость», — усмехнулся я. «И прораб даже есть, любит графики дежурства составлять». «Что, там щели надо заделать после перестрелки?» «И по мелочи немного», — честно ответил я и сделал пальцами жест, известный в моем мире как «на донышке». «Давай координаты, съезжу на днях, приценюсь». Я скинул все данные, а также указал безопасный маршрут в обход всех ловушек и аномалий. Мы договорились, что лом он забирает сейчас, а насчет ремонта мы свяжемся позже и обговорим конкретные сроки и объем работ. В это время к нам подошел еще один дроид, типичный старенький штурмовик с кастомной броней. И мы все вместе разгрузили шишигу. Я попрощался с ребятами, залез в машину и вырулил за ворота. В мыслях снова возник образ новенькой отремонтированной 37-й. Затем он сменился образом гробницы, которую я откопал на базе. Дал задание угольку, помимо Скайкрафта, искать обелиски и монолиты. Как показывал мой пока небольшой опыт исследователя мерзлоты, рядом с ними, как правило, всегда находилось что-нибудь интересное. Мне показалось, что ответный писк дрона был весьма озадаченным. «Да, понимаю тебя. Найти то, не знаю что. Сам бы хотел поточнее составить бриф, но пока имеем, что имеем». По дороге уголек выдал парочку проекций с пещерами. В одну из них я даже почти решил забраться, чтобы опробовать свое новое оружие в деле. В неактивном статусе обрез, как и клинок с гарпуном, не показывался. Я даже напрягся, когда только синхронизировался и не нашел его на бедре. Но потом, немного потренировавшись, понял, что это удобно. Не стоило его светить зря, чтобы не вызывать лишних вопросов. Но в пещеру я все-таки не пошел. Посмотрел на часы и прибавил скорости. У меня назначена встреча, да и Симонов нервничает. Так что сворачиваем только за древностями, которых пока не было. На место, где мы договорились встретиться с Сюин, я приехал даже чуть раньше, чем она. Оставил шишигу немного в стороне и дошел пешком до спота. Тщательно осмотрел его со всех сторон и просканировал. Никаких повреждений не наблюдалось. Только бока пса обледенели, и в багажные боксы снег набился. Вычистил все, отрегулировал крепление и сгрузил туда все трофеи, какие только оставались при мне. Плюс оружие, которое нашел тогда у туристов-охотников. Подумал немного и добавил маленького краба. Оридж и сам справится, а лично мне защита не помешает. Чипзик не тянет на сторожевую собаку все-таки. «Ты скоро?» — спросил я Сюин, удобно расположившуюся в своем кресле и хрустевшую сухими водорослями. «Две минуты. Черт, кто это?» Стоило ей это произнести, как я увидел, что на ближайшем холме появился довольно элегантный клон. Черно-желтый, с белыми вставками. Легкое, практически спортивное тело. Если так можно сказать про робота. Удачно дополняли небольшие бронебойные вставки. Капюшон, как у кобры, и ноги-джамперы. Не знаю, как там насчет стрекозы. У меня первая мысль была «оса какая-то». Два овальных визора и силуэт мордочки действительно чем-то напоминали это насекомое. «Это я, спокойно. Давай не будем драться», — примирительно сказал я. «Ух ты, у тебя оригинал!» — восторженно воскликнула Сюин. «Какой класс! Оружие, навыки!» — посыпались на меня вопросы. «Скажем так...» — я пошел навстречу Сюин. «Продвинутый разведчик». «Ты что, на вашей спецслужбе работаешь?» — воодушевленно произнесла Сюин. «Не настолько продвинутый. Хотя есть еще пара интересных дронов». Я показал крабика и выпустил уголька полетать вокруг. «Ага, понятно», — сказала Сюин, и, как мне показалось по голосу, улыбнулась. А может, еще и в бок бы ткнула, стоя наше кресло поближе друг к другу. «Я про таких только читала. Ладно, охрана тогда полностью на тебе. Я даже отвлекаться не буду». «Принял», — кивнул я. «Ты там смеешься, что ли? Я краем уха слышу!» «Да, у меня у друга тоже стрекоза. Представил его просто». Я запрограммировал спота и отправил его на 42-ю. Сюин осмотрела местность, просветила все каким-то специальным сканером. И Рубапса тоже. В двух местах взяла пробы почвы. «В этих местах сканер показывает другой состав, поэтому беру образцы», — пояснила девушка. Мы еще потоптались на пятачке, где раньше собирались краулеры, расселись по машинам и двинулись дальше. В следующем секторе нас поджидала так называемая иллюзорная зона. Я много о ней читал на форумах, но своими глазами увидел впервые. Площадь в несколько десятков квадратных километров полностью залил бело-голубой свет. Проблема здесь заключалась в том, что все, что в ней высвечивал визор, было миражом. Тебе кажется, что перед тобой гора, а на самом деле это дыра с гнездом монстров. Или ты думаешь, что сейчас объедешь глубокую расщелину, а впиливаешься в высоченную скалу, где нет ни одного сквозного туннеля. Навигация работала через раз, но на помощь уголька я все же рассчитывал. «У нас это называется аномалией», — озабоченно предупредила Сюин. «Навигаторы могут не сработать». «Есть один навигатор, который должен справиться», — уверенно сказал я, чтобы подбодрить девушку. «Или можем одну машину вперед пустить, если совсем туго будет». Уголек взлетел повыше и тут же отправил мне карту местности, которой я сразу же поделился с Сюин. «Вау! Да тут ни один холмик не совпадает с тем, что мы видим! Но радует, что здесь и монстров нет!» Я все-таки выехал вперед на Шишиге, чтобы не рисковать оборудованием. И мы медленно поехали вперед, сверяясь с проекцией каждую секунду. Один раз сигнал потерялся. Игра называлась «Почувствуй себя слепым котенком». Мы остановились и долго не решались двигаться дальше. Любой самостоятельный шаг мог обернуться грандиозным провалом всей экспедиции. Через несколько минут уголек радостно заверещал, что, видимо, означало, он снова видит путь. К вечеру мы, наконец, выбрались. Понадобилось какое-то время, чтобы научиться снова доверять тому, что видишь. Я даже пару раз сказал себе вслух, что скала — это просто скала, чем вызвал смех Сюин. Она, конечно, сдерживалась, но я уверен, китаянка тоже говорила что-то подобное про себя. Мы проехали еще немного, пока окончательно не стемнело. Договорились, что продолжим путь завтра. Сюин открыла багажник транспортника и развернула там мини-лабораторию. «Хочу изучить образцы почвы», — сказала она. «Кричи, если нужна будет помощь». Я решил не ждать, пока она закончит исследование, а законсервировал Ориджи на нашей импровизированной стоянке и пошел перекусить. Чипзик радостно выбежал из операторской и понесся за мной на кухню. «Ну, посмотрим, подружка, что тут есть вкусненького для тебя». Вечером, уже валяясь в кровати, я позвонил Бобу. Мой друг отозвался из каких-то шикарных апартаментов. Только присмотревшись получше, я разглядел на заднем фоне медкапсулу и полку, всю уставленную препаратами. «Прохожу реабилитацию в лучшем медцентре Вавилона», — бодро сообщил Боб, настраивая свою камеру так, чтобы открыть мне обзор. «Зацени номер». Номер и правда был обалденный. Трехкомнатный, с собственным бассейном и мини-спа-комплексом. «Питание только не к черту», — пожаловался Боб. «Сплошные полезные смеси, пока импланты не приживутся. Как у тебя там на 42-й? Лапша еще не закончилась?» Мы проговорили достаточно долго. Боб в подробностях рассказал о своем расследовании, как нашел след, приведший его в бар, и как очутился сначала в вездеходе с мешком на голове, а потом уже в заперти. Бандиты пытались выудить из него подробности проекта отца, расположение крупных шахт, информацию о службе безопасности и об охранных системах. «Отец не колется, но я так понимаю, это ты информацию подкинул, где меня искать?» Прищурился Боб и, видимо, то ли попытался скосить под отца, то ли спародировал. «Нам с тобой нужно серьезно поговорить». «Договоримся еще. Подлечись только сначала. Какие у тебя потом планы? Вернешься на работу?» — спросил я, переводя разговор на более безопасные рельсы. «А, я временно отстранен», — скривился Боб. «Так что поеду в отпуск. И вообще, может быть, вернусь в науку. Думаю пока. Тут, знаешь ли, много времени, чтобы подумать». Мы еще немного поболтали и договорились созвониться через пару дней. Разговор с Бобом снова напомнил мне о проблеме с тринадцатыми. И, пожалуй, нужно начать ее решать прямо сейчас. Открыв полученные данные, я немного покопался в них, пытаясь разгадать логику бандитских потоков. Выделил две базы, которые нарушили все, без исключения, законы Вавилона. Зашел в Даркнет и отправил подробности в Авангард. Завтра либо почитаем в новостях, что власти ликвидировали парочку бандитских складов оружия, либо ничего не почитаем, и тоже можно будет сделать выводы. Пока в новостях сообщали только информацию, что участились бандитские разборки. Кто-то почувствовал слабину тринадцатых и решил отжать себе кусочек. На следующий день мы с Сюин оказались в новой природной зоне. Из темно-синего льда то тут, то там торчали разного размера и сине-черные каменные плато. Походили они на гигантские грибы с плоскими шляпками. Каждое подножие окаймляло живая изгородь из белых кристаллов. Небо было грозным, его затянули густые, даже жирные облака. Между непонятными конструкциями гулял ветер. «Алекс, смотри!» — воскликнула Сюин и отскочила от меня в сторону. Под одним из грибов валялся развалившийся на части краулер. Все его тело покрывали глубокие темно-красные борозды. Похоже на перезревшую и лопнувшую сливу. Сюин достала из багажника контейнер и, использовав специальный манипулятор, собрала остатки краулера в бокс, а затем наглохо его запечатала. Я передал изображение Симонову. «Исследуй его, когда остановимся и развернем мини-станцию», — пояснила девушка. «Может, уже пора? Темнеет быстро». Я посмотрел на небо. «Давай еще немного проедем. Может, поймем, почему этот бедняга от стаи отбился, а?» Пространство, по которому мы плутали, было каким-то неоднозначным. Прямой опасности я не видел, но сам воздух вибрировал чем-то необъяснимым, что держало нас в постоянном напряжении. Сканер молчал, а фар хватало только, чтобы видеть дорогу перед собой. Но мы все равно доехали до границы со следующим сектором. Перед нами простиралась просто сумеречная равнина, где не было вообще ничего. Я с сомнением посмотрел на карту. Мы преодолели уже около 600 километров за полтора дня, и пока все, что нам удалось обнаружить, — это один мертвый краулер. «Алекс, подожди! Выключи фары! Ты это видишь?» — вскрикнула Сюин, выключив огни на своем джипе. «Пока нет!» — ответил я. Выключил фары у Шишиги и даже высунулся из машины, приоткрыв дверь. «Хотя...» Пространство вокруг нас все сильнее погружалось в темноту, а небо разогналось не на шутку. С такой скоростью даже в городе зимой не темнеет. А черная картина перед глазами оживала. То там, то тут загорались красные огоньки. Размытое свечение не как лампочки, которые включают, а нечто... что, впитывая в себя ночь и набирая силу, становилось ярче. 10, 20, 100, 200. А совсем далеко впереди вырисовывался огромный кратер, над которым разгоралось бордовое свечение. Я услышал, как удивленно вскрикнула Сюин, и обернулся на ее джип. Он тоже начал светиться красным. Сквозь окно было видно, что свет идет из бокса с мертвым краулером.